Глава 5. Дверь распахнулась от ураганного порыва, и в гостиной возник лорд-дознаватель. Короткие волосы были растрепаны, как у дикого кота, нарядный камзол висел на левом плече, а в правый локоть клещом вцепилась Луизиена. В моем ошеломленном разуме не успело проскочить ни одной мысли, как учитель нашел меня взглядом и, стряхнув с руки тетушку, словно навязчивого щенка, оказался рядом. Стиснул в объятиях, несколько секунд тяжело дышал мне в волосы, приходя в себя, потом развернулся к ученику. Однако сказать ничего не успел, заинтригованный поступком герцогини Эльзбет Дерзо. Остановившись возле зеркала на полпути к Кэрдену, она уверенными движениями, отточенными за много лет до вершины мастерства, стремительно превращала себя в Луизиену Бенро. Мой жених недовольно фыркнул, явно считая ее действия излишними, усадил меня на скамью и попытался отстраниться, но за эти минуты я тоже уже немного пришла в себя и отчетливо понимала, кто из них лучше разберется с маркизом. Вернее, истово верила в тетушкино умение находить золотые зерна истины там, где никто не видел ничего, кроме безумных поступков и пропасти лжи. И потому вцепилась в полуодетого жениха, как в нависшую над болотом спасительную ветвь. Танрад вздохнул и заглянул в мои глаза взором, в котором сквозь нежность посверкивали молнии гнева. И готовность вонзить их в сидевшего с опущенной головой маркиза. Но снова не успел. «Как тут душно!» Хорошо знакомым всем клиентам, мягким, чуть насмешливым голосом пропела Луизиена, проходя к окну и решительно распахивая створки. Кэрден, медленно подняв голову, уставился на известную всему Тагервеллу пышную прическу, скрученную из голубовато-белых волос. «А что у вас произошло?» «Ты обман! Личина!» Презрительно и недоверчиво пробормотал маркиз, обреченно добавив. «Она умерла». «Не умерла, а вышла замуж», — кротко поправила тетушка и, наконец, повернулась к нам лицом. «Поэтому вынуждена была взять другое имя, иначе мой избранник не смог бы на мне жениться. К сожалению, император никак не решится ослабить эти старинные законы. Но кому я рассказываю? Как мне стало известно, сам ты, мой друг, ради любимой девушки готов целыми днями ходить в женском платье и терпеть нежные взгляды влюбленных лордов». «Козлы они, а не лорды», — с ненавистью процедил Сангирд и уставился на Луизиену дотошным взглядом. «Но если ты в самом деле мадам Луиза, то я очень рад. Ее гибель расстроила меня по-настоящему». «Я могу доказать свою подлинность тысячу способов», — терпеливо сообщила Луизиена. «Но сделаю проще. Посмотри на мои пальцы. Тебе ничего не говорит вот это кольцо? Ведь оно должно было утонуть вместе со мной. И только мы вдвоем знаем его тайну. Я не раскрыла ее даже Эвелине». «Луиза», — не выдержал Танрад. «Я очень ценю твое желание ему помочь и понимаю, ради кого ты так стараешься. Но есть поступки, которых человек не должен совершать никогда. Например, предавать учителя. А в Саркане, кроме того, нападение на женщин считается самым главным преступлением. Девушек нельзя не только пальцем коснуться, а даже пригрозить жестом или словом». «Да?» — изумилась я у него из-под руки, начиная понимать, что задумала Луизиена. «А почему тогда меня запугивали все, кому не лень?» «Прости», — скрипнул зубами Танрад, на миг прижал меня крепче, коснулся виска губами. «Но в то время мы считали тебя шпионкой». «А он и до сих пор считает...» — буркнула я скорее для тетушки, чем для него, и нехотя добавила. «И думает, будто я тебя одурманила». «И какие еще обвинения он тебе выдвинул?» В голосе магистра, обличительно уставившегося на ученика, слышался отзвук студеной поземки. «Не молчи, Кэрт. Скажи нам всем». «Он просто сделал неверные выводы», — сострадательно вздохнула Луизиена. «С мужчинами в подобных ситуациях такое случается. Вам ведь наверняка это известно. Почти все мужчины могут вынести намного более тяжкие испытания, чем женщины. Зато женщины обычно терпят дольше. И ждать мы тоже умеем лучше. Ну, за редким исключением. А он ждет больше 3 лет, и никакой надежды на счастье нет. Я ведь еще 3 года назад давала ему советы, но даже не могла представить, что говорит он о нашей Гилле. Кэрден ни разу не проговорился, и я думала, будто его возлюбленная — дочь одного из тех северных лордов, кому собственный снобизм дороже счастья детей. Его нужно понять и помочь». «Мы и так все ему помогаем», — ледяным тоном отрезал Танрад. «И Вильена в первую очередь. А у него хватило наглости напасть на нее в такой день». «Насколько я вижу, Вели сумела дать отпор», — не сдавалась тетушка. «Не зря же столько лет ходит к Леброту». «Куда?» — изумился Танрад, и мне пришлось сделать самое наивное выражение лица, про себя вовсю костерял Луизиену, решившую одним махом раскрыть все мои тайны. «Не могу не признать, метод и в самом деле эффективный, но ведь не в день же свадьбы вываливать на жениха такие подробности». «Но должна же она уметь защищаться», — с самым убежденным видом задрала нос тетушка. «Я и сама взяла у него несколько уроков, хотя в моем салоне Вели занималась только девушками и молодыми женщинами, но в жизни всякое случается. Люди к нам приходили вовсе не с радостью, а от обиды и горя многие случаются, теряют и терпение, и рассудок». «Но при чем тут ваш салон и эта монашка?» — не выдержал Кэрден, и я улыбнулась про себя. Он все-таки поверил, что Луизиена не лицедейка, не шпионка под личиной. И значит, должен принять и все остальные объяснения. У тетушки дар наглядно убеждать людей в своей правоте. «Но ведь именно Вели работала со мной под именем Эвелины», — делано поразилась Луиза. «Лорду Танраду об этом известно». «Всего 3 дня как?» Не моргнув глазом, слегка покривил против правды мой учитель. «И это строгий секрет, поэтому я ничего не говорил даже своим ученикам, а вы, леди, умудрились насорить тут моими тайнами». «Простите», — покаянно опустила глазки тетушка, «но он должен был это знать. Ведь девушки дружат уже почти 5 лет. Гилли и мне стало за это время родной. Только последний безумец решит, будто Вели может предать единственную подругу». «Не может быть!» И так бледный Кэрден белел на глазах. «Она же привела Гилли к Беддина!» «Это сплетня, которую распространяла по дворцу одна из шпионок герцога. И мы ее уже вычислили», — свирепо прошипел Танрад, почему-то раздумавший вставать с кресла и выпускать меня из рук. «Зато все свидетели утверждают, что Вели рисковала и жизнью, и репутацией, нахально влезая на облучок кареты, в которую ее не пустил герцог. А потом, когда Беддина с помощью амулета открыл магический путь, она зашвырнула туда его самого и тем самым спасла Ангельену». «Но это», — приподняв бровь, рассматривала меня тетушка, — «невероятно». «Браво, Луизиена! Вы отличная лицедейка», — похлопал Танрад. «Но должен вас разочаровать. Номер не удался. Я чувствую ложь и давно научился распознавать даже легкое лукавство. И потому, думаю, вы сейчас пытаетесь выудить у нас волнующие вас сведения. И я не против, так как вы уже с головой влипли в небольшой заговор против герцога Беддина, и по доброй воле, как наверняка уже сообразили, из него не выберетесь. Поэтому вам придется дать честное слово хранить эту тайну даже от мужа». «Даю», — не засомневавшись даже на миг, произнесла она. «Итак, у Вильены недавно проснулись магические способности, и теперь она моя ученица. И Беддина она забросила в портал вовсе не руками, а магией. Как и Керда сейчас. Хотя вряд ли это было легко. Он может подчинять людей своей воле. Вот поэтому я и хочу, чтобы он рассказал мне, что тут произошло. И побыстрее. Нас уже ждут в храме. Маркиз сжал красивые губы, и его лицо закаменело так красноречиво, что стало ясно. Сейчас его можно резать, но больше ничего он не расскажет. «Вильена», — ожидающе уставился на меня магистр, — «расскажи ты». «Ну уж нет». Мне сразу стало понятно, как будет выглядеть этот доклад. Доносчицей я никогда не была. Раз он не считает нужным повторить свои обвинения, то пусть извинится и забудем про это. «Не выйдет», — отказался Танрад, оглядев нас суровым взором главного дознавателя. «Если бы он признался мне в своих ошибках и проступках и искренне раскаялся, то я, как наставник и старший маг, мог бы самостоятельно решить это дело и назначить наказание. Однако он не желает чистосердечно рассказывать о произошедшем и вслух признавать свою вину. Поэтому мне придется вести его в цитадель на суд магов». «Как страшно звучит!» — зябко передернула плечами Луизиена. «И как несправедливо! Мы ведь все уже поняли, что он сорвался из-за тревоги за любимую девушку, из-за накопившейся усталости и безвыходности ситуации. Так бывает. Человек не может бесконечно выносить удары судьбы. Они со временем накапливаются, и крупные, и мелкие, особенно если постепенно тают надежды и уверенность в счастливом будущем. И однажды чаша терпения переполняется. Последней каплей может оказаться любая мелочь, сущий пустяк. Потом плотину рвет, и человека несет на вырвавшихся на волю волнах эмоции». «Луизиена», — строго покачал головой лорд-дознаватель, — «ты сейчас защищаешь старого клиента, и это правильно. Но я тоже не желаю ему зла, и по праву учителя и друга намерен до конца вычистить этот клубок недопонимания, ошибок и заблуждений, чтобы не осталось и тени сомнений, и вернулось прежнее обоюдное доверие». «А нельзя его размотать, не выворачивая человеку наизнанку душу?» Само сорвалось у меня с языка. «Не такое уж это приятное ощущение, как вам кажется. Меня так целый месяц выкручивали, и лучше не рассказывать, как мне было плохо и как люто я в то время всех вас ненавидела». «Вели!» Танрад вмиг обхватил меня руками, стиснул железным кольцом, засопел над ухом. «Тебе пора это забыть». «Такое забывается не скоро», — печально вздохнула тетушка. «Несправедливые обиды много лет жгут людям сердце невидимым огнем. Как и недоверие. И раз уж вы взяли меня в свой заговор, хочу покаяться в одном проступке, вполне невинном, но противозаконном. Лорд Генри знал, кто я такая, когда предложил мне руку, но я хорошо изучила людей и не сомневалась, что такой вольности общество не простит ни нам, ни нашим детям. И поэтому устроила представление с гибелью. Разумеется, утонула я у всех на виду далеко от берега, и спасать бросилась целая толпа на лодках и яхтах. Но удалось это только одному, тому, с кем я договорилась заранее. И потому больше никто этого не знал. Не буду описывать вам подробности, они не имеют значения, да и помогавших мне людей выдавать не хочу». Мне необходимо рассказать Вильене, ради чего я взяла у нее деньги, которые она копила несколько лет. «А мне не нужны твои объяснения», — мигом вспыхнула я искренним возмущением. «Я и так знаю. Если бы не крайний случай, ты никогда бы так не поступила. Уверена, ты брала их для серьезного дела». «Для меня оно было очень важным, хотя и несложным», — невесело кивнула Луизиена. «Мне требовалось добыть надежные документы, и не какой-нибудь белошвейки, а знатной леди. И где их взять, я тоже знала. Одна из моих клиенток, престарелая графиня Лиарсо, лет 20 назад потеряла младшую сестру из-за собственного упрямства. Девушка любила простого человека, музыканта или художника, а графиня присмотрела ей выгодную, а главное, равную партию. Закончилось все плохо. Девушка сбежала, а ее старшая сестра так и не смогла себя простить. Она желала найти беглецов и вернуть им то, что у нее осталось. К слову, осталось очень немного. Заложенное имение и куча долгов. У нее не было даже денег заплатить за услугу, и мы договорились, что я позже попрошу у нее какой-нибудь помощи. «Вели, ты ее знаешь. Именно ты ездила искать следы пропавшей девушки». «Теперь вспомнила», — мрачно буркнула я, прижавшись к Танраду. «Как выяснилось, судьба была против них. Они заблудились и погибли. А нашел их лесник и тихо захоронил, не желая огорчать добрую хозяйку». «Сама доброта», — тихо рыкнул мне в волосы жених. «Не могла подумать заранее». «К сожалению», — мудро заметила Луизиена, — «большинство людей не умеют и не любят заранее просчитывать результаты своих действий, хватаясь за голову только тогда, когда ничего изменить уже невозможно. Мне пришлось сказать графине правду. Этого требовала моя честь». И она предложила сделку — тайно купить ее поместье и определить ее в монастырь. А она оставит документ, в котором признает меня своей пропавшей сестрой. Возраст вполне подходящий. На тот случай, если когда-нибудь я пожелаю оставить свое дело. Ну а дальше, думаю, вам все понятно. Когда я приняла предложение Генри, то исчезла Луизиена Бенро и появилась Эльзбет Лиарсо. А деньги потребовались мне на выплату долга гномьему банку и в качестве доказательства моей состоятельности. Якобы я все эти годы жила в восточных провинциях вместе с мужем и вернулась домой, когда стала вдовой. «Ради Вели я сделаю вид, будто ничего этого не слышал», — проворчал мой учитель. «И еще потому, что не нахожу здесь тяжкого преступления». Но заговаривать мне зубы больше не пытайся. А ты, дорогая, если так жалеешь осмелившегося напасть на тебя лорда, расскажи сама, в чем еще он тебя обвинял». «Я его не жалею», — рассердилась я. «Ты меня все время неверно понимаешь. Я жалею Гилли. Ей сейчас труднее всех, а она держится. А Кэрдена теперь понимаю. Тетушка очень понятно объяснила все, что я чувствовала. Да и обвинения смехотворные, в сведении тебя с ума. Ведь раньше ты не влюблялся даже в красавиц, которые выбирали тебя втроем. Ну и еще в шпионском поведении». «Из-за этих нелепых обвинений», — продолжал сурово глядеть на ученика Танрад, — «он решился наброситься на девушку. Неважно, на чью невесту или сестру, у магов все женщины неприкосновенны. Но, во-первых...» Прекрасно понимаю, что, защищая своего обидчика, все-таки не смогла смолчать я. Насколько мне известно, он родился вовсе не в Саркане. Да и бросился он не с оружием, а пытался напугать взглядом. Хотя не имел на это никакого права. И, кроме того, выдал сгоряча все личные тайны учителя, хотя и сам не знает, как все было на самом деле. Его там попросту не было. Наслушался жалостливой болтовни Линты. Объяснял жених только мне, словно мы остались в комнате вдвоем. «Но тебе я расскажу. Не желаю, чтобы между нами встало недопонимание. Когда я шел на турнир в первый раз, то считал себя влюбленным по уши. Девушка, с которой я мечтал связать судьбу, была очень хорошенькой, смешливой, болтливой и легкомысленной. Смертельная смесь для юного серьезного мага. Она никому не повязала свою ленту, и тогда меня это не насторожило, а обрадовало. Я считал, что она сама принесет мне этот кусок ткани после того, как увидит мои победы. Но не учел, что среди соревнующихся будут маги много старше меня, и у многих из них уже имеются дома в Саркане, замки или поместья в городах Империи. Он смолк, пересиливая эту давнюю боль. А мне вдруг стало страшно. Только сейчас я осознала, как обделила бы меня судьба, если бы 12 лет назад неведомая кокетка завязала свой бантик на плече юного мага. И каким горьким оказалось бы разочарование Танрада, когда до него дошло бы, что любви ему никто и не обещал. Девица просто выбирала себе надежное и богатое будущее. Я крепче прижалась к магу, осторожно погладила по щеке, безмолвно обещая постараться растопить в его сердце остатки этой обиды. Но дальше все просто. Благодарно поцеловав мне пальцы, суховато продолжил Танрад. Она выбрала не меня, а никакие другие красотки мне не были нужны. 3 года я отдал учебе и работе, и осенью стоял на том же месте, с теми же надеждами, но уже магистром и имея должность при императоре и дом в Тагервелле. И в этот раз меня выбрали сразу 2. Но я уже не был наивным простаком и отлично видел интерес не ко мне, а к моему достатку. После этого я на несколько лет забыл про турниры, но 3 года назад брат заставил меня сделать еще одну попытку. На этот раз девушки меня опасались. Но нашлась одна смелая, и я без труда выведал ее истинные намерения. Вот в тот день я дал себе слово больше никогда не выходить на сарканский турнир. «Ты снял камень с моей души», — лукаво усмехнулась я и осторожно добавила. «А теперь не пора ли вспомнить, что нас где-то ждут?» «У меня есть еще одно дело», — грозно поглядывая на упорно молчавшего ученика, процедил магистр. Но мне больше не верилось в серьезность этой угрозы. «Хватит, Рот!» — укоризненно заглянув в серые глаза, попросила я. «Ты ведь и сам понимаешь, как ему сейчас паршиво. Нельзя добивать друзей даже словами. Ну, я иду переодеваться, а вы пока расскажите тетушке, как собираетесь спасать Гилли. Луизиена, несомненно, уже и сама об этом думала, а вместе мы быстрее найдем надежный способ». Получила нежный поцелуй и направилась к двери во внутренние покои, где меня ждало приготовленное к Эрденам платье. «Я с тобой», — не пожелала принимать мое предложение Луизиена. «Хотя о Гилли действительно беспокоюсь, но сегодня твой день, и я не хочу омрачать его никакими заботами. Тебе и так досталось». Величественно прошла мимо магов и решительно захлопнула за собой дверь.